Глава 13. Антонио Карие повезло с семьей. Его родители были очень талантливыми людьми. Отец преуспел в бизнесе, но при этом тонко чувствовал прекрасное. Он разбирался в музыке и живописи, разрабатывал успешные арт-проекты и никогда не ставил материальное выше духовного. О матери говорить не приходилось. Сильвия Карие стала известна довольно быстро, талант заработал ей славу. Изначально она занималась еще и дизайном одежды, но позже сконцентрировалась только на украшениях. Благодаря этому у Антонио с детства было практически все, что душе заблагорассудится. Лучшие игрушки, блестящее образование, друзья и постоянная поддержка. Проблема заключалась в том, что он четко осознавал, от родителей ему достанутся в лучшем случае деньги, потому что с талантом он уже пролетел. У него не было ни деловой хватки отца, и ни оригинального мышления матери. Антонио оказался обычным, ни дураком, ни гением, а самым простым мальчишкой. Однако он с детства усвоил, что простым мальчишкам не место в семье двух ярко пылающих звезд. Родители на него не давили, они его просто любили. Зато окружающие были безжалостны. С раннего детства Тони слышал, что стыдно быть таким, когда твоя мама гений, и не подводи отца, будь его достоин. Он честно старался не подводить и быть достойным, но толпе, казалось, всех его усилий было мало. Его критиковали постоянно и нещадно. Родители в какой-то момент заметили это, попытались объяснить сыну, что чужое мнение не эталон. Но Антонио то ли слишком свыкся с этой версией, то ли уже не представлял другой жизни. Он отчаянно искал себя и не находил. Вроде бы выучился, вырос, стал помогать отцу с фирмой, даже добился каких-то успехов. Сильвия, обожавшая сына каждой клеточкой, каждым уголком своей души, во всем поддерживала его. Отец сдержанно хвалил, зато никогда не критиковал. Но самому Антонио было мало всего этого. Ему хотелось некоего высшего предназначения, смысла жизни, который четко бы расставил все по местам. Назначил приоритеты, которые избавили бы Тони от необходимости принимать решения самостоятельно, а значит и совершать ошибки. Как он сошелся с сатанистами, никто сказать не мог. Вероятнее всего, это произошло на одной из вечеринок, которые молодой человек посещал постоянно, чтобы избавиться от ощущения пустоты внутри. Его новые друзья словно увидели эту пустоту и быстро заполнили ее. Новая религия делала мир простым и понятным. Антонио больше не нужно было ни в чем сомневаться. Всегда рядом был кто-то, способный подсказать, как надо жить. Вместо с тем он начал чувствовать себя избранным, ведь его посвятили в тайное знание, неведомое даже его родителям. Наконец-то он хоть в чем-то превзошел их. Антонио впитывал каждое слово, которое говорили ему сектанты, как губка. А они действовали грамотно, не обрушивали на него шокирующие подробности сразу, а приучали к новому восприятию реальности постепенно. Сам того не замечая, Антонио принимал тот факт, что люди, не состоящие в их сообществе, расходный материал, всего лишь потенциальные жертвы для их господина. Для чего Карье был нужен секте, понять несложно. Сын богатых родителей, наследник прибыльного бизнеса, да с помощью таких они и существовали. Лишенные воли меценаты помогали культу выживать не то что годами, десятилетиями. Постепенно отец Антонио начал замечать, что с сыном происходит нечто странное, а мать нет. Сильвия была из тех женщин, которые слепы в своей любви к детям. Вечный малыш Тони казался ей воплощением совершенства, ангелом во плоти, неспособным не то что на преступление, даже на ошибку. А между тем Антонио узнал о ритуале высшего посвящения. Если он сможет принести в жертву собственного ребенка в возрасте 5 лет, то получит силы и благословение демона, а вместе с ними придут и талант, и слава, и успех. Теперь уже его родители будут в тени Тони, а те, кто раньше смотрел на него осуждающе, поймут, как сильно они ошибались. К тому моменту Антонио был настолько пропитан верой в темные силы, что о скептицизме и речи не шло. Он стал подбирать себе невесту. Антонио хотел принести в жертву красивого ребенка, чтобы уж точно заработать благословение своего господина. О том, что придется убить родную плоть и кровь, он даже не думал. В его новом мире для этих понятий не было места. Вскоре он познакомился с Камилой. Красивая, умная, скромная, к тому же девственница. Она подходила идеально. Антонио не торопил события. Он ухаживал за ней красиво, хотел, чтобы она не соскочила в последний момент. И Камила действительно влюбилась в него. Он чувствовал это. Сильвия была рада, что ее сынок наконец решил остепениться. Правда, кандидатура на роль невесты ей не понравилась, потому что Камила была не их поле ягода. Но из вежливости она молчала. Отец же был настроен не столь оптимистично. Он уже усвоил, что с Антонио что-то не так, и начал тайное наблюдение. Он видел искренность Камилы и симпатизировал ей. Надеялся защитить. А вот Антонио такая самоотверженность не понравилась. Когда секта приняла решение об убийстве Карье-старшего, он не только не расстроился, но и вызвался лично привести приговор в исполнение. Правда, ему не позволили. Не из-за семейных уз, просто убийство назначили на день его свадьбы. И если бы на одежде жениха оказалось слишком много крови, возникли бы подозрения. Поэтому от пожилого мужчины избавился лидер секты. Он же забрал голову для будущих ритуалов. Ну а тело обнаружила Камила, и это было чистой случайностью. Несмотря на все подозрения мужа, Сильвии и в голову не пришло обвинить в чудовищном преступлении сына. Она страдала молча, нанимала частных детективов, платила полиции, но все без толку. Убийца так и не был найден. Тем временем Камила забеременела. Будущие родители ликовали одинаково, но по разным причинам. Сильвия тоже более-менее оттаяла к невестке, хотя нельзя сказать, что приняла и полюбила девушку. Просто смирилась с выбором сына. Их дочь родилась маленьким ангелом, поэтому Камила и выбрала такое имя – Анджелин. Антонио, презиравшего христианство, поначалу такой выбор именно просто взбесил, но лидер секты успокоил его. Ведь девочка родилась для того, чтобы стать жертвой. Разве не прекрасно будет принести ангела в жертву демону? Антонио счел идею забавной и одобрил выбор жены. Как только ребенок родился, секта стала наблюдать за ним. В жизни Антонио появились новые друзья, которые Камиле совсем не нравились. Женщина инстинктивно чувствовала исходящую от них угрозу. Любовь к ребенку перевесила абсолютное обожание мужа. Камила стала внимательнее, осторожней. Безопасность Анджелин вышла для нее на первое место. Так она стала замечать все странности, связанные с Антонио. Его ночные посиделки, смены настроения, показные жесты внимания и равнодушие в глазах. Но даже тогда она не догадывалась. Жизнь ей сохранили лишь потому, что у них действительно получился очень красивый ребенок, и предполагалось, что она родит еще одного. Тревога Камилы росла. Она попыталась обратиться за помощью к Сильвии, потому что чувствовала, муж доверяет матери больше, чем ей. Однако та по-прежнему считала сына центром вселенной. Она рассказала ему о письме Камилы, и Антонио сорвался. К разрыву это не привело, но Камила больше не рисковала просить помощи, да и не у кого было. Впрочем, она была далека от спокойствия. Любовь к мужу требовала угомониться и остаться, а материнский инстинкт – бежать без оглядки. На последнее Камила вряд ли бы решилась, если бы не засвидетельствовала один из ритуалов, проводившийся в подвале храма. Ей тогда чудом удалось остаться незамеченной, но для себя она поняла. Больше никаких задержек и оправданий, только побег. Она сумела дождаться, когда Антонио и его дружки покинут дом и якобы отправятся на работу. Тогда Камила собрала самые необходимые вещи, усадила ребенка в машину и отправилась прочь из особняка. Не знала она лишь того, что за ней постоянно наблюдали с самого рождения Анджелин. А вот и теперь адепт секты заметил, что женщина ведет себя странно, она взволнована. Он сообщил об этом руководителям, в том числе и ее мужу. Антонио пришел в ярость. Он был целиком и полностью уверен в том, что Камила и Анджелин – его собственность, которую он может распоряжаться по своему усмотрению. Какой побег, какой своеволие! Он твердо решил, что от Камилы нужно все-таки избавиться, потому что проще найти другую, чем силой удерживать эту. Но сначала их нужно было перехватить. За машиной Камилы следили с помощью специального устройства, и Антонио лично перехватил ее на шоссе. Тогда он и поддался ярости, хотя лидер секты велел ему быть осторожным. Позабыв о том, что в автомобиле находится ребенок, он протаранил машину жены. Оба автомобиля слетели с дороги во враг. При ударе сработали подушки безопасности, правда, Антонио все равно ненадолго потерял сознание. Когда он пришел в себя, ярость вернулась. Он выбрался из помятой машины и первым делом проверил салон автомобиля жены, но там было пусто. Лишь внушительные пятна крови и покореженное детское креслице показывали, что Камила заплатила за эту аварию дороже, чем он. Осмотревшись по сторонам, он увидел ее. Она бежала через поле к лесу, он видел ребенка в ее руках. Несмотря на солидное расстояние между ними, Антонио знал, что сумеет догнать ее. Она сильно хромала, на земле за ней оставался кровавый след. Как она вообще двигалась, он не знал. Видно, ей очень уж хотелось унести от него дочку. Он сообщил об аварии другим адептам секты. Его просили подождать, но он не хотел медлить. Ему хотелось отомстить жене за то, что она посмела проявить собственную волю. Камила бежала через лес, пока оставались силы. Должно быть, поддавшись страху, она не замечала, что Анжелин не только не шевелится, но и не дышит. Женщина до последнего верила, что спасает своего ребенка. Но в какой-то момент она поняла, что маленькое тело в ее руках остывает. Это ранило Камилу больше, чем травмы при аварии. У нее буквально ноги подкосились. Она упала на землю в ожидании неизбежного. Антонио не проявил жалости. Тело Камилы Карье закопали в лесу, но в другом, где ее никто не стал бы искать. Машину оттащили на свалку вместе со всеми вещами. Тело девочки забрали в дом. И все-таки провели ритуал. Несмотря на то, что Анжелин была уже мертва, ей было всего 2 года. Он не ожидал, что Сильвия вернется раньше запланированного срока, а она вернулась и лично увидела то, что сотворил Антонио с телом ее внучки. Церемония была кровавой. У Сильвии случился нервный срыв. Ее удерживали. Она врывалась и кричала, пока не потеряла сознание. Ее хотели убить, но лидеры секты возразили против этого. Не из-за Антонио, хотя тому хотелось расставаться с матерью гораздо меньше, чем с отцом. Она его все-таки любила. Просто смерть Сильвии Карье стала бы для них проблемой. Ее сын только-только освоился с фирмой отца. Модный дом матери он бы точно не удержал. Там многое держалось на ее таланте. Поэтому они пошли на риск и сохранили ей жизнь. Как оказалось, не прогадали. Сильвия понимала всю чудовищность происходящего, но вместе тем абсолютная любовь к сыну в ней перевешивала все. Она много лет жила с убеждением, что Антонио – вся ее жизнь. Ничего более важного для нее просто не было. Как она могла отказаться от этого теперь? Вместе с тем притвориться, что ничего и не было, она оказалась неспособна. Внучка снилась ей ночами. Бледное, измученное лицо Камилы представала перед глазами даже днем, женщина позабыла о покое. Она пыталась отвлечься работой, но ничего не помогало. Ведь невестка просила о помощи, а она даже не подумала об этом, просто посмеялась. А как иначе? Она была уверена, что ее сын не такой. Да и смерть мужа снова вспомнилась, заставила многое переосмыслить. Сильвия пыталась разговорить сына. В присутствии его друзей она к нему подходить банально боялась, а когда они оставались наедине, все-таки спрашивала. Антонио практически всегда уходил от ответа. Но один раз, неожиданно, он сорвался. То ли алкоголь дал о себе знать, то ли он устал держать это в себе, и откровения полились сами собой. Он описал женщине, как преследовал и убивал собственную семью, во всех подробностях, как зарезал Камилу, что сделали с ее телом и какая судьба ожидала малышку Анжелин. И главное, что он не чувствовал никакого раскаяния. Его дочь была рождена, чтобы стать жертвой, и Антонио считал это нормой. Под конец рассказа, слушая его пьяный смех, Сильвия просто упала в обморок. Мужчине не было до нее никакого дела. Он переступил через ее неподвижное тело и покинул комнату. Протрезвев, Антонио испугался. Вдруг он перегнул палку. Что, если Сильвия отправится прямиком в полицию? Она человек уважаемый, ей поверят. Но Сильвия снова никому ничего не рассказала. Антонио и его товарищи по секте решили, что Сильвия окончательно сломлена. Но они ошибались. Она чувствовала, что не сможет пойти против сына напрямую, но и избавиться от воспоминаний тоже не могла. Узнав, что ее болезнь прогрессирует, жить ей осталось совсем недолго, женщина даже не расстроилась. Она восприняла эту весть как наказание за свои грехи и решила действовать. Сильвия собирала бумаги, которые могли бы рассказать историю Камилы, с завидным упрямством. Отыскала письма, что невестка писала ей. Нашла дневник, оставшийся среди вещей пропавшей. Ведь Антонио изображал безутешного вдовца и ничего не выбрасывал. Она даже выкрала у него письма, которые писала Камила, ему и другим людям, но он их перехватывал и убирал тех, кто был способен хоть как-то помочь его жене. В ходе своего импровизированного расследования Сильвия выяснила, что жертву ее сына было гораздо больше, чем она предполагала, и что к убийству ее мужа он тоже причастен. Она рыдала ночами, почти не спала, но от плана своего не отказывалась. Напротив, ее уверенность крепла. Антонио начал подозревать, что мать что-то затеяла. На прямые вопросы она не отвечала, от слежки в большинстве случаев уходила. Тогда он и решил припереть ее к стенке, обыскать дом, заставить говорить. К этому моменту он уже обнаружил, что письма из его комнаты пропали. Что еще могла выяснить женщина, страшно представить. Однако Сильвия была готова к такому повороту, как и к смерти. Она собрала все бумаги и спрятала их в коробке с украшением, которое отослала в Россию. Почему она так сделала, сложно было сказать. Она никому не рассказывала об этом. Вероятнее всего, после предательства сына, она боялась доверять это кому-то из своего окружения. Ей было нужно, чтобы бумаги попали к человеку, настроенному нейтрально по отношению ко всей этой истории. Да, она сильно рисковала, ведь бумаги могли никогда не найти. Но Сильвия посчитала, что шансы на успех у нее все равно остаются. Параллельно с этим она передала своему адвокату, работавшему с ней много лет, завещание и диск с записью, на которой, по ее словам, находилось обращение к наследнику. Луи Жире не был удивлен, он работал со многими богатыми людьми и знал, что они склонны к чудачествам. Наличие завещания его тоже не смутило, для него не являлось секретом, что Сильвия неизлечимо больна. Согласно ее воле, завещание может быть обнародовано лишь в присутствии того, кто принесет адвокату украшение «Белый пион» в коробке. А вот когда она умерла в результате несчастного случая, он задумался. Вспомнил, какой нервной она стала в последние годы, вспомнил опасения ее мужа. Поэтому, когда Антонио попросил признать его мать невменяемой, а завещание недействительным, Жире ему уверенно отказал. Вступать в прямой конфликт с опытным и влиятельным адвокатом секта не решилась. Пока не решилась. Жире упомянул, что для получения завещания нужно найти некое украшение. Учитывая род деятельности Сильвии, догадаться, что речь идет о ее работе, было несложно. Антонио вскрыл двери в ее мастерской и обнаружил фотографию пиона. В каталоге недавних работ он нашел схожее название, попытался выкрасть украшение из офиса компании, но уже там узнал, что партию товара отослали в Россию. Туда была направлена группа захвата, которой полагалось вернуть пион. Жин-Жин об истинном значении украшения не знала. Она действительно верила, что вся эта история с комплектом в подарок всего лишь чудачество Сильвии, мало ли у нее таких. Поэтому она без лишних размышлений отдала пион Вике. Да и Вика поначалу не восприняла свою находку всерьез. Да, в документах были описаны страшные события, но произошли они много лет назад, еще и в другой стране. Кто мог подумать, что они имеют реальную угрозу? Между тем, группа захвата вышла на Вику довольно быстро. Ее имя значилось в регистрационном журнале свадебного салона. Тогда сектанты поймали одну из продавщиц и с ее помощью выяснили, что никто об истинной начинке коробки не знал, и комплект действительно забрала Виктория Сальери, как-то связанная с Жин-Жин. На Вику началась охота, которую и она, и Марк восприняли как месть со стороны Павла Некрасова. Он был недавней и не до конца устраненной угрозой, это ведь самый логичный вариант. Они и предположить не могли, что недоброжелателей у девушки прибавилось. Марк так и вовсе о документах не знал. Тем не менее, на стороне Вики была удача. Группа захвата не справлялась, Антонио все больше нервничал. Он боялся подвести секту, боялся быть изгнанным, и понести наказание за совершенное убийство, ведь, по сути, в документах были прямые улики только против него. Тогда он и взялся за дело сам. На точное планирование у Антонио не хватило выдержки. Приехав в Москву, он собрал необходимую информацию, а потом сразу же перешел к действиям. Ему удалось выманить Агнию и Даниила из дома, подобраться к Вике. Он мог бы убить ее, если бы его не отвлекли дети, о которых он совсем забыл. Правда, близнецам бы самим пришлось несладко, если бы родители не позаботились об их безопасности заранее. Агния и Даниил сами через многое прошли, знали, что опасность способна появиться неожиданно. Поэтому, переоборудуя дом перед появлением малышей, они обустроили в подвале комнату безопасности, великолепно защищенное помещение, в которое можно было попасть не только через дверь, но и на специальных мини-лифтах, скрытых в трех комнатах дома, в том числе и детской. Взрослый мужчина в таком лифте бы не поместился, худенькая девушка, еще может быть, два маленьких мальчика влезли без труда. Агния обучала их этому как игре. Если в доме появится чужой, когда мамы с папой не будет рядом, спешите спрятаться. Люк было найти не так просто, да и открывался он только специальным ключом, скрытым в нательных крестиках детей. Так что, когда Антонио добрался до детской, близнецы благополучно спускались вниз. Но Вика об этом не знала. Она решила, что мальчишки просто удачно спрятались, раз мужчина их до сих пор ищет. Именно страх за них помог девушке встать на ноги, хотя ссадина на голове у нее была солидная, позже даже понадобилось сделать пару швов. Вика отвлекла внимание на себя, а по пути успела набрать один из номеров соседей, которые оставила Агния. Она даже не помнила, что сказала, просто позвала на помощь. Вика не была уверена, приехал Антонио один или сообщниками, поэтому она побежала не по улице, а к собственному дому. Там мужчина и догнал ее. Она надеялась успокоить его, но тщетно. Он был не в том состоянии, чтобы прислушиваться к голосу рассудка. Поэтому в него и выстрелили. К этому моменту у дома собрались соседи, действительно оказавшиеся близкими друзьями Вербицких. Они ранили Антонио. Серьезно, но не смертельно. Мужчину повезли в больницу, но туда он так и не добрался. На полном ходу в скорую влетела легковая машина. Антонио погиб при столкновении. Позже кадры с видеорегистратора показали, что за рулем шального автомобиля сидел мужчина, подозрительно похожий на того, что в свое время расстрелял соседку Вики. Получается, секта решила убрать Антонио до того, как он превратится в угрозу, а в некотором смысле замести следы. Вике серьезная медицинская помощь была не нужна, рану на голове обработали в частной клинике, принадлежащей Вербицкому, и отпустили домой. Даже после стресса девушка приходила в себя довольно быстро. А вот Марк, узнавший об этом, когда все уже закончилось, был в гораздо большем шоке. Вика даже переживала за него. 3 дня он отказывался отпускать ее из виду больше, чем на 5 минут. Агния и Даниил, хотя и переживали за детей, которые вообще сочли все произошедшее приключением, на Вику не злились. Они ее ни в чем не обвиняли и настаивали, чтобы она по-прежнему жила в их доме. Чуть оправившись, Вика связалась с адвокатом, визитку которого нашла среди бумаг. От него она и узнала о последнем желании Сильвии Карье. Вместе с Марком девушка отправилась во Францию. Диск, оставленный умершей женщиной, они просмотрели в присутствии Луи Жире. На записи Сильвия рассказывала все, что узнала сама. Признавала все грехи сына и свое молчание. Руководители секты, имена которых были известны, были объявлены в розыск. Тело Камилы Карье нашли и захоронили по всем религиозным канонам, как и то, что осталось от маленькой Анджелин. Преследование Антонио было уже бесполезным, мертвецов не судят. Вика считала, что на этом история для нее закончилась, но впереди ожидал еще один впечатляющий сюрприз. «Я не знаю, кто сейчас смотрит эту запись. Теоретически она могла попасть кому угодно. Я понимаю, что все эти тайники детские лепят, но у меня правда не было выбора. А раз я пошла на это, приходится по умолчанию принять риск посторонних. Но эта запись, как и все собранное на этой карте, предназначалась для человека по имени Эрик Тайлер. Поэтому уж прости меня, мой собеседник, если это не ты, но обращаться я буду именно к Эрику». Время мало на нее повлияло. Оно не тронуло тонкие черты и глубину ее глаз, разве что немного морщинок у глаз и на лбу рассыпало, но это скорее из-за переживаний, чем из-за возраста. Для Эрика эта женщина по-прежнему оставалась самой прекрасной в мире, и сейчас, видя ее перед собой, слыша ее голос, он чувствовал, как захлебывается болью сердце. Пустота, образовавшаяся в груди, когда они расстались, разрасталась сейчас до размеров черной дыры. «Мы не виделись давно, Эрик. Теперь, по истечении стольких лет, могу предположить, что вряд ли и увидимся. Я бы себе много лет и не нагадала, только не с моим нынешним ритмом жизни. Но знаешь что? Я тебя ждала. Я давно уже привыкла каждое утро просыпаться с мыслью, что, может, сегодня я увижу тебя. Но так и не увидела. Ева росла, а я старела, наверное. Мне кажется, что я уже старуха. Я не знаю, когда пришла безысходность, но я четко ощущаю ее сейчас. Пожалуй, всем нам судьба дает только один шанс быть по-настоящему счастливыми. Если в этот момент свернуть не туда, то все, не жалуйся, сам выбрал. Моим шансом был ты. Прошло достаточно лет, я все обдумала и говорю уверенно. Если бы мы тогда остались вместе, я была бы абсолютно счастлива». Боль становилась слишком сильной. По-хорошему, ему нужно было бы сделать паузу, прийти в себя, но он не мог. Это было его наказание, которое он должен был выдержать до конца. «Эрик, любимый, у меня были другие мужчины, с которыми я делила постель. Они были способом хоть ненадолго забыться. Я надеялась, что один из них сможет заменить тебя, а никто не смог. Странно это, скорее страшно. Жить сознанием того, что главный мужчина моей жизни навсегда остался далеко. Но если я в личной жизни не преуспела, то в работе вполне. О, Аворио бы многое отдал, чтобы получить этот диск. Знаешь, что на нем? Те результаты исследования, которые он никогда не видел. Мои и чужие. Я ведь была не единственной, кого он заставлял работать насильно. Многих из нас он загонял в лаборатории шантажом, угрозами и насилием. Мы не могли сопротивляться ему открыто, но мы решили отомстить хотя бы так. Он был один в темной комнате, запись шла на экране большого ноутбука. Ему нужно было пройти через это в одиночестве. Даже Ева поняла это, не стала ни на чем настаивать. Она и Матиас отправились на прогулку, оставив его одного в доме. Они уже вернулись в Берлин, в дом Матиаса. Здесь можно было не опасаться нападений, по крайней мере, пока. Хотя Эрик об этом и не думал. Все его внимание было сосредоточено на красивой и бесконечно печальной женщине на экране. «Здесь наши лучшие исследования. Формулы лекарств, которые стоят миллиарды, химическое оружие и яды, даже чертежи аппаратов. Я собирала все, что смогла найти. В руки мафии это попасть не должно. Но ты, я верю, что ты никогда не станешь одним из них. Что бы там ни говорили, ты не такой. Когда-то мне казалось, что мое сердце может коснуться тебя, самой твоей души. Глупо звучит для старухи вроде меня, но я верю в это. Я в тебя верю больше, чем в себя». Глаза странно жгло, и что-то горячее струилось по щекам, но Эрик не придавал этому значения, он просто смотрел. «Позаботься о Еве, прошу. Пока это делаю я, но не знаю, сколько мне осталось. Конечно, ты уже знаешь, что она твоя дочь, ведь без ее помощи ты бы не нашел этот диск. Она многое взяла от тебя. Ее жизнь – это цена, которую заплатил мне Аворио за расставание с тобой. Я не жалею. Да, я сказала, что расставание с тобой было ошибкой, но я все равно не жалею. Я лучше отдам свое счастье, чем убью ребенка, который был и остается частью тебя. Я плохо ее понимаю. Знаю, что она другая. Все диагнозы, которые ей ставят, не имеют для меня значения. Она для меня как инопланетянка. Я не знаю, на что она способна, но понимаю, что ее отличие от других людей – это не отсталость, а просто другое устройство. Но ведь стоило ожидать, что мы создадим нечто особенное, да? Мы ведь оба чокнутые, милый». Эрик невольно улыбнулся, отражая ее улыбку. Но от этого стало только больнее. Она все еще влияла на него, все еще могла подарить ему и счастье, и горе, хотя сама была погребена уже много лет. «Я много думала о том, как отношусь к тебе и к себе. Знаешь, нам ведь нет прощения. Мы должны были сражаться упорней. Ты, может, больше, чем я. Не знаю. Я ведь была ответственна за Еву. Но я правда не знаю, как сложилась твоя жизнь. Что сказал тебе Аворио? Конечно, я объявила тебе, что больше не люблю. Ты ведь не поверил мне, правда? Я всегда тебя любила. Как мне сейчас кажется, с того первого взгляда, когда я увидела, как ты сходишь с лодки на берег. Помнишь этот день? Я помню. Я всегда вспоминала этот день, когда становилась совсем уж тоскливо. Я люблю тебя, Эрик. Я хочу жить для тебя. Готова умереть за тебя. А простить не могу. Но ты меня прости. Запись завершилась. Изображение на экране замерло. Но Эрик по-прежнему не мог прийти в себя. Мыслей толком не было. Тело и сознание погрузились в какой-то ступор. Он просто сидел за столом, опустив голову вниз. Внизу хлопнула дверь, послышались голоса, они вернулись с прогулки. Рано они, а может и не рано. Он понятия не имел, сколько времени прошло. Ему было плевать на формулы, оставленные Еленой, хотя они были бесценны. Он не думал о своей нынешней жизни, отчаянно хотелось вернуться в прошлое. Ведь она права, только тогда они были по-настоящему счастливы. Но какой смысл делать что-то теперь, когда лучшее уже пройдено? Тихо скрипнула дверь в его комнату. Послышались мягкие шаги босых ног по деревянному полу. Значит, Ева хотела, чтобы ее услышали. Ведь обычно она двигалась бесшумно. Эрик почувствовал, как две тонкие руки обнимают его за плечи. И это прикосновение, такое легкое, освободило волну боли, засевшую в нем, позволив уйти вместе со слезами из глаз. «Я с тобой», – шепнула девушка. «Все, что было, не вернется. Что будет, неизвестно. Мы с тобой, может, стали не такими, как хотели, но мы все еще живы. Мы вместе. Она была бы рада. Она бы хотела, чтобы нас никто не разлучил». «Так и будет. Я тебе клянусь». Говорить было тяжело. Эрику приходилось делать долгие паузы. «Я все сделаю. Теперь я уже никогда не потеряю тебя». Некоторые ошибки невозможно исправить, но можно и не потерять будущее. Ради этого, пожалуй, стоило жить. Весна была красивая, яркая, торжествующая, сочная зеленью, наполненная запахами мокрой земли и молодой листвы, пробивающейся из почек. Все это должно было вдохновлять, но Вика ощущала лишь усталость. Одна и та же мысль не давала ей покоя. У адвоката Луи Жире был очень красивый дом, уютный и просторный, настоящая загородная усадьба, окруженная виноградниками. Он пригласил их остаться в гостях на пару дней, прийти в себя. Приглашение не было пустой вежливостью, он действительно сочувствовал им. Вика согласилась, потому что надеялась, что мирная обстановка поможет ей успокоиться. Но нет, даже безмятежный пейзаж начинающих зеленеть виноградников и теплый весенний ветер не избавляли ее от чувства тоски. Марк тоже вышел на просторную террасу, протянул девушке чашку чая. «Может, наконец скажешь?» – тихо спросил он. «Что?» «Что тебя гложет?» «Да ничего критичного. Все ведь закончилось, да? Просто я, как ни стараюсь, не могу его понять». «А о чем тебя предупреждала Агния до того, как мы уехали?» – укоризненно посмотрел на нее мужчина. «Никогда не пытайся понять логику преступника, а тем более законченного сатаниста. Он уже перешел грань. Что с него еще взять?» «Да, но почему? Мне интересно. Мне раньше казалось, что люди делают это от несчастья, а он не был несчастным». Антонио Корея действительно не походил на отчаявшегося бедолагу, которому больше некуда податься. Дело даже не в деньгах, которыми он был окружен с младенчества. Он просто купался в любви. У него была мать, которая его обожала, жена, которая любила его больше жизни, дочь, для которой эмоциональная связь с ним была даже не осознанным решением, а инстинктом. Как можно было так поступить с ними? Марк же видел ситуацию несколько иначе. «Иногда слишком много любви – тоже плохо. Балует, перестаешь ценить ее по-настоящему. А когда тебе вместо любви попадается какая-нибудь фигня – ты уже потом, когда все образуется, будешь благодарен больше, потому что неудача подчеркивает важность того, что ей противоположно». «Ты считаешь, что его избаловали?» «Не без этого. Но окончательное решение он принял сам и получил то, на что напросился. Мне этих людей тоже жаль, Но мы сделали для них все, что могли. Ты сделала для них все, что могла. Больше не надо, Вика. Давай просто вернемся домой. Забудем об этом. Сделаем вид, что ничего не произошло». «Ну, это будет проблематично», – обратила внимание на свое присутствие Жерье. Он только-только вышел на террасу через стеклянные двери. Адвокат, статный мужчина лет 60, напоминал Вике домашнего кота. Холеный, довольный, уверенный, но все же хищник, пусть и на мягких лапах. Он, в отличие от Даниила Вербицкого, постоянно улыбался и был дружелюбен со всеми, но чувствовалось, что дела он ведет не менее жестко. Луи Жерье ходил с тростью, его в прошлом черные волосы щедро пересыпала седина. Однако, несмотря на все это, назвать его стариком язык бы не повернулся. «Вы о чем?» – нахмурился Марк. «Возникли еще какие-то трудности?» «О нет, ничего такого. Француз отлично говорил по-английски, поэтому понять его не составляло труда. Просто имеется очень важное обстоятельство, о котором вы должны знать. Из-за всей этой истории с разоблачениями, сектой и полицией я так и не зачитал завещание. Признаюсь, я и сам был шокирован исповедью Сильвии. Я знал ее много лет, но никогда не догадывался, что она прячет такое в душе. Теперь я должен огласить завещание». «А кому?» – невесело усмехнулась Вика. «Антонио мертв, его дочь тоже. Получается, род прервался». «В том-то и дело, что мсье Карье не имеет к этому завещанию никакого отношения. Сильвия знала, что после ее заявлений он не останется на свободе. Вряд ли она подозревала, что его убьют, но оставлять ему имущество она точно не собиралась. Вы знаете, почему для всей этой истории она выбрала именно колье «Белый пион»?» «Нет, это не очередная свадебная безделушка. В центре самой подвески находится настоящий бриллиант мадмуазель Сальери. Это не очередной кристалл Сваровски. Это камень чистой воды, камень с историей. Когда Анжелин умерла, Сильвия забрала обратно подаренную ей подвеску-щелкунчик. Антонио, видно, решил, что это такая маленькая месть и не настаивал на возвращении украшения. А для Сильвии это была скорее память о внучке. Когда ее план созрел, она использовала материалы щелкунчика для создания белого пиона. Она хотела, чтобы человек, которому попадет комплект, исполнил ее волю и вывел Антонио на чистую воду. «Она ведь не знала, что я смогу это сделать». «Не знала», – кивнул Жерье. «Но если уж вы оказались в моем доме, значит, вы совсем справились. Тому, кто станет обладателем белого пиона, и предназначалось все ее имущество и имущество ее покойного мужа. Возможно, вам также перейдет то, что приобретал уже Антонио Карье, и я изучу этот вопрос. Но то, что вы являетесь единоличной наследницей имущества Сильвии Карье, безусловно. Поздравляю, мадемуазель Сальери. Это, думаю, весьма щедрый подарок на свадьбу». Вика была настолько ошарашена этой новостью, что и отреагировать толком не смогла. Мало того, что в ее распоряжении оказался крупный и явно дорогой бриллиант, так ей на голову еще и чужие миллионы свалились. Как это вообще принять? Хотя и отказываться нельзя. Если она от всего открестится, дружки Антонио наверняка найдут способ прибрать наследство к рукам. Это было бы несправедливо по отношению к Сильвии и Камилле. С другой стороны, а что, если за наследством продолжит охотиться, даже если она вступит в свои права? Вике не хотелось снова становиться мишенью. Казалось бы, так просто спрятаться от всего, позабыть о сектах и прочих кошмарах. Пусть не будет денег, зато будет спокойствие, и оно дороже. Внезапно Вика почувствовала, как теплая рука обвивает ее талию, притягивая ее ближе к стоящему рядом мужчине. «Поздравляю», – шепнул Марк ей на ухо. «Ты этого заслуживаешь». А может, он и прав, или хотя бы близок к истине. Она заслужит это, если не отступит, выполнит последнюю волю Сильвии и не позволит убийцам отпраздновать победу. Конечно, может быть трудно и опасно, но так бывает порой без предпосылок. А сейчас она не одна. У нее есть друзья, которые помогут. Есть любимый мужчина, который тоже не отступит. И вместе с ними она справится. «Ну так как?» – осведомился Жерье. «Вы ведь вступите в права наследования». «Почему бы и нет? Если Сильвия решила, что именно обладатель белого пиона должен получить все, не смею с нею спорить.